Ни для кого не секрет, что современная обстановка в русской церкви, не побоюсь этого слова, катастрофична. Официальной церковной жизнью, в данном случае имея в виду земной религиозный институт под названием РПЦМП, руководит группа людей, обслуживающих исключительно свои интересы, навязывающих свое субъективное мнение о том, какая должна быть церковь и как она должна жить. По сути своей, они являются паразитами на теле церкви, живущими исключительно благодаря ей, в то же время нанося вред, как репутационный, так и, что страшнее всего, онтологический. Онтологический не в смысле того, что церковь как богочеловеческий организм может повредиться, ибо, как мы знаем, сами врата ада не могут одолеть ее, а в том смысле, что поместная русская церковь окончательно надорвется, не выдержав той ответственности, которая возложена на нее как на церковь земную, воинствующую в известных границах. Малый кораблец Христов иногда возносится к небу, иногда опускается в бездну, иногда Христовый управляется силою, иногда колеблется страхом, иногда покрывается волнами страстей, иногда выплывает на веслах исповедания. Писал еще в V веке по Рождестве Христовом архиепископ Равенский Петр Хрисолог. В том же слове о укрощении морской бури Петр Хрисолог приводит причины церковного кораблекрушения. Вот некоторые из них. «Мы не уклоняемся от зол, не желаем благ духовных, лихоимение свирепствует, роскошь повсюду дышит, неправда нравится, чуждое Евангелию увеселяет, а наше спасение погибает». Конец цитаты. То есть, как мы видим, проблема возможной гибели отдельной поместной церкви как части земной воинствующей была знакома еще с самых древних времен. Потому жонглирование термином «церковь безгрешная» и прочее всего лишь попытка ввести в заблуждение обывателей или показатель невежества оратора. Сегодня еще можно кое-что исправить, завтра может быть поздно. Как мне видится, церковная община русского православия стоит на распутье трех дорог, если она действительно хочет влиять на судьбы России. Сразу оговорюсь, одна из этих дорог – это тупик того болота, в котором сейчас находится РПЦМП. И задача церковного народа – выйти из него, но, к сожалению, без помощи государства на данный момент она неосуществима. Почему? Постараюсь вкратце объяснить. На сегодняшний день вся российская поместная церковь представляет из себя разрозненную группу многочисленных юрисдикций, как официальных, так и неофициальных. Самые мощные и крупные – это, безусловно, РПЦМП. Остальные несравненно меньше, но таких маленьких церковных групп очень много, их наполняют, как правило, искренние люди, желающие возрождения церковной жизни согласно евангельскому православию. Многие из них состояли до недавнего времени в юрисдикции Московской патриархии. Большую часть, наверное, среди неофициального русского православия составляют так называемые осколки русской зарубежной церкви. Есть и представители церкви катакомбной. Все они, включая представителей РПЦМП, считают себя чадами поместной российской церкви. В данном случае перед нами предстает картина внутреннего раскола в самой нашей поместной церкви. Этот внутренний раскол принципиально отличается от раскола, который произошел на Украине, потому что там при помощи Константинопольского патриархата создается отдельная поместная украинская церковь. Ни РПЦЗ, ни катакомбная церковь, ни многочисленные общины, не признающие административную власть Московской патриархии, не считают себя отдельной поместной церковью, относя себя исключительно к поместной церкви русской. Руководство Московской патриархии, узурпировав название всей полноты российской поместной церкви, провело ряд реформ в системе своего управления, чтобы добиться, насколько это возможно, беспрекословного послушания воле священноначалия. В результате на сегодняшний день институт соборности в РПЦМП, можно сказать, упразднен, и как следствие способность к самооздоровлению церковной жизни этой многочисленной юрисдикции стала невозможной. Любой православный, будь то мирянин или священнослужитель, пожелавший встать на защиту православия в РПЦМП, выплевывается системой современного церковного управления с ярлыком смутьяна и раскольника. Как это ни печально, но современная государственная политика в отношении церкви поддерживает Московскую патриархию в ее антицерковной и даже антиконституционной деятельности. Об этом в свое время писал убиенный протоиерей Павел Адельгейм. В результате перед нами замкнутый круг. С одной стороны, без здоровой церкви государство не может стать правовым в самом высоком смысле этого слова, поскольку задача церкви – говорить о правде, а проповедовать правду сильным мира сего может только духовно здоровая церковь. А с другой стороны, оздоровление церковной жизни не может произойти без воли государства, потому что паразиты, убивающие церковь, не уйдут сами, если не будут созданы невыносимые условия для их паразитической жизни. Итак, три пути, один из которых современный тупик. Какие же другие два? Первый путь – это невмешательство в дела церкви со стороны государства. Второй путь – государственная воля к исправлению церковной жизни в сторону чистоты православной веры. Разберем чуть подробнее. Первый путь – следовать Конституции Российской Федерации, проще говоря, жить по закону. Не по понятиям, а по закону. Закон гарантирует права религиозной группы, организации и организации, значит, нужно всего лишь уважать эти права и не посягать на них. Закон гарантирует равенство всех перед законом, значит, так тому и быть. Закон гарантирует невмешательство органов власти в дела религиозной группы и организации, значит, необходимо это соблюдать. Но, к сожалению, еще с дремучих ельцинских времен государство вмешивалось в дела церкви, как правило, по просьбе представителей самой церкви, вернее, одной лишь ее части, Московской патриархии. Изгоняли из храмов тех православных, кто не хотел признавать над собой власть патриарха Алексея II. Чиновников не волновали причины, почему верующие не хотят быть вместе с Московской патриархией. Для них что не поп, тот батька. Готовы оправдать какие угодно реформы в государстве, Алексей II вместе со своей командой устраивал власть больше, чем думающие, болеющие за судьбу своего отечества православные. Но тогда, несмотря на массу духовных проблем в Московской патриархии, еще был шанс направить церковную жизнь в русло православия. Была еще независима русская зарубежная церковь, да и в самих общинах было много неравнодушных, желавших жить по Евангелию. Однако в 2007 году большая часть РПЦЗ склонилась к союзу с РПЦМП на условиях Московской патриархии и замолчала. Рухнули надежды на то, что зарубежные архиереи, не отравленные жизнью в богоборческом плену, помогут вылечить язвы сотрудничества с безбожниками. Итак, для оздоровления церковной жизни необходимо, чтобы государство перестало вмешиваться в жизнь церкви, и чтобы законы, защищающие интересы общин, охранялись прежде всего самим государством. Как известно, церковные общины контролируются Министерством юстиции. Там есть соответствующий отдел, который регистрирует общины в качестве юридического лица и следит за тем, чтобы деятельность общины соответствовала законам Российской Федерации и уставу религиозной организации, к которой она себя относит. На сегодняшний день налицо конфликт между уставом РПЦМП и законами России. Государство должно защищать права своих граждан и в случае с РПЦМП указать церковному руководству на несоответствие уставам законам страны. При этом следует заметить, что сам устав 2009 года был навязан приходским советом без какой-либо альтернативы его неприятия. Очевидно, что он имел своей целью безоговорочно подчинить общины епископу, а именно, прежде всего, в том, что касается денежных средств и материального имущества. Как мне видится, для начала оздоровления церковной жизни стоит вернуть устав 1998 года, который более соответствовал как и православному учению о церкви, так и законам Российской Федерации. А Министерство юстиции в силу своих полномочий должно этому всячески содействовать. Сейчас Минюст довольствуется ежегодными отчетами, не желая замечать конфликт между Конституцией и документами РПЦМП. Когда произойдет возврат к уставу 1998 года, у общин Московской патриархии появится определенная свобода при условии гарантии государства в деле выбора главной религиозной организации или создания новой религиозной организации, что гарантируется, опять же, законами Российской Федерации. Перед общинами откроется перспектива. Хотят ли они по-прежнему подчиняться сомнительным указам и неправославию своего священноначалия, или жить по Евангелию, как учили святые отцы? Конечно, такой выбор будет весьма болезненным. Чиновники Московской патриархии станут спекулировать чувствами верующих, опираясь на массовое невежество в вопросах церковного права. Но со временем, не имея административной поддержки, архиереи РПЦМП начнут терять все больше приходов и вынуждены будут или измениться в лучшую сторону, или покинуть пространство православной церковной жизни. Наверняка в образовавшемся свободном от вмешательства государства в церковном пространстве возникнут новые православные юрисдикции. Люди сами будут выбирать, куда им идти, в зависимости от их предпочтений, к православным или к обновленцам. Скорее всего, не будет красивого фасада. Зато те, кому дорога вера святых отцов, смогут беспрепятственно жить по законам православия, и в будущем появится возможность возрождения поместной российской церкви, имеющей выстраданный иммунитет к псевдоправославию. Второй путь. Государство проявит волю и потребует от Московской патриархии оздоровления церковной обстановки через смену патриарха и удаление с архиерейских кафедр порочных епископов, а независимым от патриархии церковным группам даст возможность существовать наравне с официальной церковной структурой. Это может выглядеть примерно следующим образом. Патриарха Кирилла Гундяева сменяет некто с более-менее приличной репутацией. Он инициирует собор, на котором приводятся в соответствии с церковным правом уставные документы, смещаются архиереи, запятнавшие себя каноническими преступлениями, создается комиссия для диалога со всеми православными группами, считающими себя частью Российской поместной церкви. Однако, несмотря на кажущуюся привлекательность, этот путь таит в себе самую главную опасность. Основная часть священнослужителей останется с порочным менталитетом теплохладности Лаодикийской церкви, и со временем все снова вернется к порочному образцу Московской патриархии нулевых и десятых годов XXI века. Первый путь, в отличие от второго, имеет шанс отсеять священнослужителей, мимикрирующих под православие, а потому, хоть и сложнее, больше подходит. Несмотря на весьма печальную картину современной разрозненности и развала, однозначно можно сказать, что унывать не следует. Церковная история знает немало примеров, когда казалось, что православие еще чуть-чуть и исчезнет с лица земли. Но в конечном итоге истина торжествовала. В конце концов, в жизни церкви и один в поле воин, потому что он не один, а с ним сам Господь, Матерь Божия, все небесные силы и бесчисленный сон угодников Божиих. Тем более мы знаем, что истины верующих не так уж и мало. Как тут не вспомнить слова, сказанные пророку Илье самим Богом на его отчаянии в том, что верных не осталось совсем? «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колени не преклонялись перед Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Третья книга Царств, 9 глава, 18 стих. Молясь о возрождении нашей российской поместной церкви, будем готовиться к встрече Господа нашего Иисуса Христа, проповедовать Его Святой Евангелие и трудиться во славу Божию, особенно в эти святые рождественские дни.